Глава 13. Несчастливая. В которой выясняется, что никаким правосудием в Севастополе и не пахнет, а Ивана снова подводит здоровье. Жена у Герда была под стать мужу. Высоченная, худая и прожаренная солнышком до невозможности. Еще у нее имелась лошадиная нижняя челюсть, немного сумасшедший взгляд и чудовищная татуировка на всю левую ногу, типа ящерица. Женщина всю дорогу не отходила от своих детей, двух таких же высоких и худых, как и их родители-подростков. Впрочем, Федя, представляя новых пассажиров капитану, отрекомендовал их с самой лучшей стороны. «Пацаны у Герда подмастерьями работают. Золотые руки у ребят». Ребятам на вид было лет по 15-16. Это было хорошо. Это был прибыток. «Угу. Пару молодых и красивых, считай, нашел». Сам же Герд весь переход к цивилизации провел в компании Франца, тщательно осматривая беду. Бельгиец цокал языком, стучал по дереву и показывал боссу большой палец, мол, лодка хороша. «Где такие нынче продаются?» Ваня в ответ совершенно честно поведал историю о том, что нашел лодку в степи. И 15 километров он и его люди тащили ее до моря. Федя только головой покачал. «Ну надо же! Чего только не бывает!» Всю дорогу Иван протрындел с Фариком, вспоминая родной город и обсасывая особенности того или иного места. Оказалось, что в юности оба частенько зависали в одной и той же кафешке у центрального стадиона и даже были лично знакомы с одним и тем же барменом. «Ну, бля, мир тесен!» Потом в их разговор вклинился Герд и сообщил, что такую лодку он не построит. «Я лучше сделаю, чем эти англичане». «Кто?» «Англичане. Это английская работа. Я даже знаю, в какой мастерской эту лодку сделали». Маляренко завис. Он никогда не задумывался о том, кто же сделал все эти вещи, которыми он пользуется. В голове Ванюши чаще всего мелькали картинки из фантастических фильмов, в которых зеленые человечки нажимали кнопки и из супер-пупер-синтезаторов валом сыпались копии человеческих вещей. А оказывается... Я что, вот прямо сейчас плыву в лодке, которой реально 1300 лет? «Ой, мама, снимите с меня коньки!» Герд тем временем продолжил. «Я даже знаю, на каком заводе этот стерлинг делали. Только я почему-то нигде клейма не нашел». «Ты знаешь этот двигатель?» Франц перевел, а бельгиец пожал плечами. «Конечно. Самая обычная модель. Только их чаще ставят на большие яхты, как вспомогательный двигатель. Это удобно. Дизель не нужен. Тихо. Ни выхлопа. Вдоль берега телок катать – само то». Говорил Герд, конечно, не так. Коротко, рублено и по существу. А вот перевод Франца был живой, образный и изобиловал цветистыми оборотами русского народного языка. И когда только он успел нахвататься. «Не понимаю, какой идиот поставил эту модель стерлинга на такую маленькую лодку. Треть объема трюма сразу пропала. Лодка сидит на 20 сантиметров ниже нужного уровня. Оттого и ход такой медленный. А с такелажем так вообще». Маляренко слушал подробное объяснение корабела и успокаивался. Похоже, этот верзила в лохмотьях и в самом деле был специалистом. Это была такая удача, что невозможно было описать словами. Иван спокойно кивал головой, но внутри его все ликовало. «Да, да, да!» Поход удался. «Стас, готовься. С тобой будут работать Игорь и Андрей. Я буду отвлекать внимание». Лужин поморщился. «Много народу. Только мешать друг другу будем». «Что предлагаешь?» «Только Андрей». «Хоп, я буду с ним на носу. Как только пройдем рыбацкий хутор, подходи выпить». «Хоп, шеф». Группа захвата сплоховала. Точнее, она сработала хорошо, как сумела. Просто соперник им достался очень сильный. Федя от всей души, ржавший после полторы секунды тому назад над рассказом Ивана, звериным чутьем почувствовал опасность от подходившего сзади Лужина. ОМОНовец не успел ничего понять, как был сбит плотным ударом обеих ног. Легионер, расслабленно полулежавший в шезлонге, непостижимым образом взлетел со своего места и, хитро перевернувшись назад через голову, всадил в живот Стасу обе свои пятки. Андрюха прыгнул следом, рассчитывая припечатать противника всей своей массой к палубе, но получил молниеносный удар в скулу. Любого другого этот удар убил бы на месте, но мощная шея не подвела, и каменная башка тяжелоатлета только мотнулась в сторону. Пребывая в глубоком нокауте, кемеровчанин умудрился по инерции долететь до врага и на одних рефлексах цепился мертвой хваткой ему в ноги ниже колен. Месье Фарик запнулся и рухнул на палубу. Все это произошло за секунду, может, за две. А-э-бум! Маляренко с удивлением обнаружил себя стоящим рядом с ним, с остатками бутылки в руках. По затылку Феди текла кровь. Он лежал ничком на палубе и не шевелился. А нет, шевелится. Шевелился, как оказалось, не Федя, а припечатанный им Стас. Маляренко выкинул горлышко за борт. «Все, блин, приходится делать самому!» Подбежавшие опричники связали пленника и усадили обоих незадачливых захватчиков в кресло. Стас очухался через 10 минут. Удар в солнечное сплетение он получил, что называется, на грани. Еще бы немного, и конец. «Да, теперь я понимаю, как этот лось всю эту толпу в руках держал!» Говорить Лужину было тяжело и больно. Андрюха в отключке провалялся еще час. Ни тень, ни обливание водой не помогали, и Иван всерьез стал опасаться за его здоровье. А потом качок резко ожил. «Пацаны!» Взгляд взъерошенного и мокрого от обливания Андрея был очумелым. «Пацаны, что это было, а?» Ни разу за всю свою жизнь кемеровчанин не был в нокауте. Испуганного бельгийца с семьей и собаку загнали в трюм. Пленник очнулся, секунду рассматривал веревки, а потом взревел, как раненый медведь, и начал двигать плечами. «Держи его!» На Федю насело сразу трое, но это не помогло. Могучий мужик рычал и изо всех сил старался освободиться. Глаза его налились кровью, на шее вспухли вены. «Убью!» 300 килограмм живого веса, висящего на нем, Иванов вообще не замечал. Опричников и Франца мотало, как тряпичных кукол. «Ну, Федя!» Маляренко подошел сзади и снова от души приложил дубинкой по затылку легионера. «Стас, спеленай его по уму. До дома уже немного осталось. По глазам вижу две вещи. Прежде всего, я тебя убью. Так?» «Так». Ваня улыбнулся и похлопал по щеке Иванова. Тот дернулся и замычал. Кляп Стас поставил качественно. «А во-вторых, за что и почему? Так?» Федя в последний раз дернулся и затих. По щекам его текли слезы. «Вот ты сидишь тут сейчас передо мной и думаешь, предательство, лицемерие». Иван говорил тихо-тихо. Никто из экипажа не знал, о чем они разговаривают. Это был очень личный разговор двух вожаков, который никто другой не должен был слышать. «А я тебе одну историю хочу рассказать. Не очень длинную. Ты послушаешь ее и все поймешь». Маляренко посмотрел на берег. До родного затона оставалось плыть еще час. «Вот слушай. Я расскажу тебе историю про одну маленькую девочку. Жила-была маленькая девочка. У нее были папа и мама. Однажды она с друзьями поехала в другой город на экскурсию в музей, но автобус, на котором она ехала, пропал. И попала эта девочка вместе с другими детками в пустыню. Многие там болели и умирали. Девочке было очень-очень страшно. Она голодала и часто плакала. А потом эту девочку нашел один дядя и забрал ее к себе жить. Сказал, что теперь она будет его дочка, и он будет ее любить и беречь. И стали они жить, поживать на берегу самого синего в мире моря. И все в той семье, где жила эта маленькая девочка, было хорошо. Понимаешь, какая чудесная история?» Федя кивнул. Грудь снова заболела, как тогда, после удара. Дышать становилось все больнее и больнее. Иван через силу улыбнулся. одними губами. «Орать не будешь?» Федя помотал головой, и Ваня вытащил кляп. А потом эта девочка пошла купаться на море. Она очень любила плавать. А потом из этого моря приплыл большой корабль, такой двойной. Глаза Феди расширились, в них начал разгораться огонек понимания. И нехорошие дяди с этого корабля сделали с этой маленькой девочкой нехорошие вещи, а потом сломали ее тоненькую шейку. Просто так, чтобы она не закричала от боли. Голос у Вани становился все тише и тише. Каждый вдох давался с болью. Перед глазами замелькали зеленые мошки. Федя отвернулся и глухо спросил. «Диаб?» «Да, Диаб. Вот такой классный мужик и моя правая рука, Федя. Твои люди, которых организовал и послал ты, сделали это. Они убили моего ребенка, Федя. А потом они напали на мой дом. Я их всех убил до единого. Кроме одного. Тебя. Потому что я не знал о тебе. А сейчас знаю. Я поймал тебя. За язык». Ни злости, ни ненависти Маляренко не чувствовал. Он еле слышно шептал на ухо пленнику, глядя на дюну, тянувшуюся по правому борту. «А когда-то я по ней шел от парковки деда. Как давно это было? Говорить о том, что я не давал этим чуркам распоряжения убивать и грабить, бесполезно?» «Точно. И рассчитывать я ни на что не могу». Федя был спокоен, как удав. «Не-а. Это не правосудие, Федя. Это месть. Я привезу тебя в свой поселок и как главного пирата просто вздерну на мачте твоего пиратского корабля». Маляренко заколотил кляп на свое место и пошел в рубку. «Франц, ходу давай!» Он шел абсолютно спокойно, не пытаясь вырваться. Люди молча расступались перед ним и также молча собирались за его спиной. Кемеровчанин деловито суетился на катамаране, пристраивая возле мачты, с которой свисала короткая веревка с петлей, бочонок. На казнь того, кто направил сюда пиратов, пришли все мужчины поселка и несколько женщин. Детей отправили по домам, а беременные не пришли сами. Иван Андреевич Маляренко сидел на борту катамарана и смотрел на всю эту суету с полным безразличием. На душе было пусто и мерзко. Если бы не эти негры, этот человек стал бы ему лепшим другом. Не подчиненным, а именно другом. Иван это чувствовал. Нет, он это знал. Андрей нацепил на шею Феди галстук и затянул его, как и полагается. Откуда он эти узлы знает? «Погоди, вынь кляп, пусть скажет». Федя подвигал, разминая челюсть, отвернулся от Ивана, развернувшись лицом к толпе, стоявшей на пляже. «Я бы поклонился вам, люди, да петля не дает. Красиво говорит. Попросить прощения хочу за все, что сделал. Хотя, по совести говоря, извиняться мне не за что. А тебе, Иван, вот что сказать хочу». Андрей стоял, поставив ногу на край бочонка, готовый толкнуть его в любую секунду. «Я ни в Иисуса не верю, ни в Аллаха. Ни во что я не верю. Так уж получилось. Одно я знаю точно. Кто-то или что-то есть. Оно за нами смотрит и все запоминает. И за все наши дела с нас потом спросят. Не знаю, кто и где, но спросят. И с тебя, Иван, тоже». Маляренко встал, подошел к бочке и отодвинул Андрея подальше. «Я знаю, Фархад Викторович, я знаю». И сильным толчком вышиб бочонок из-под ног Иванова.